Ты меня поведешь в Форт Верес? Ну да, ну да, я подожду. Ты сходи подкачайся пока, машет ладошкой она. Полчаса подождешь, я быстро. До 20-го-то с моего 2-го это же мигом. Конечно подожду, важно кивает. Вот же ты дура, говорю я в сердцах. Ты что, впервые в игре? В игре, удивляется она. Для кого-то игра, а для кого-то жизнь. Я здесь горничный год проработала. В каменной бухте, в поместье, горничной. И я не играла. Я даже за ограду до вчерашнего дня не выходила. Понятно. Она тоже из обслуги. Работает. Как и я. Только моя работа хотя бы похожа на игру, а ее – помыть, постирать. Каменная бухта – это богатое поместье. Кто сейчас там хозяин, я не знаю. И не был там ни разу. Далеко, опасно и бессмысленно. Небось на универ собираешь. Нет, она смотрит на меня серьезно. На еду. Смотрю на нее с невольной симпатией. Как и я. Пока работает только за еду. Сколько лет тебе? 19. Когда идем? Куда? Туда. Форт. Сейчас. Иди прямо сейчас. А я посплю. Вторая смена подряд. Тяжело. Ты обещал. Так же как и ты. Секс. Давай. Она кивает. Трахни меня. Подкачайся немного и пойдем. Или сначала подкачайся. Потом трахни. Выбор за тобой. Да. Выбор за мной и я выбираю сон. Укладываюсь поуютнее и закрываю глаза. Не полностью, так чтобы через приоткрытые веки разглядывать угли. Разглядывать пока не засну. Сегодня будет легкая смена, остатки гарпии до сих пор висят на вертеле. Проголодаюсь, пожую. Джон, ее голос теперь совсем близко, кажется подсела поближе. Берет меня за руку. Жаль я не успел заснуть. Джек, поправляю. Джек, Джекулечка, Нирваночка, отведи меня в Форт Верес. Ну пожалуйста. Умоляю, это очень важно для меня. А для меня, нет. Ты отстанешь от меня когда-нибудь. Да, в форте отстану, честно. Как тебя зовут? Приоткрываю глаза. Рита, Рита, иди к черту. Все, теперь ни слова, просто буду спать. Даже если она рядом голая танцевать начнет. Просыпаюсь от голода. Первым делом поглядываю на хронограф. Он подмигивает мне холодным голубым неоном. Полчаса. Осталось всего полчаса. Костер давно погас, в пещере темень, и только через выход пробивается слабый свет луны. Рита, тишина, ушла, или ушла и ее убили. В любом случае, хорошая новость. В животе урчит и посасывает, но вставать не буду. Гарпию есть совсем не хочется, лучше пиццу. Просто полежу эти полчаса и подожду, и помечтаю о чем-нибудь хорошем. Ты проснулся, шепот совсем тихий, но я все равно вздрагиваю. 50 тысяч золотых хочешь, это что-то новое. Минет, вернее обещание минета не сработало, и нужно срочно придумывать что-то новое. У меня есть штука, которая стоит 100 тысяч золотых. Шепот приближается и мне становится не по себе. Подай мне винтовку, прошу я ее. Зачем? Чтобы я тебя убил. Тогда все наладится. Ты оживешь в черном кресте и будешь искать других жертв. Женя. Я Джек. Женя. Она тихонько касается моей щеки. 50 тысяч золотых, это очень много, очень, знаю. Если вывести их на мою карту, то хватит на 10 лет вкусной жизни и универ закончить. Поступить и закончить. Жаль только все это просто трындеж. Я не вру, Джек. У тебя правда есть штука, которая стоит 100 тысяч? Да. Так продай ее. Покупатель в Форте Верес, комендант Рорк, он купит ее. Нужно просто донести. Вздрагиваю. Мертвый комендант Рорк. Тип, который живых превращает в мертвых, а мертвых в живых. Тип, который впускает в свои покои всех, а не выпускает никого. Ты не в курсе, что к нему в залы даже заглядывать нельзя? Можно. Тому, у кого есть эта штука, можно. Так ты в деле. То, о чем она говорит, скорее всего полный бред. Но вдруг, нет. Вдруг эта темно-рыжая особа и правда вытащила свой удачный лотерейный билет. И мой заодно. Встаю, ворошу угли, нахожу на песке свой нож. Хватаю гарпию за большой палец на ноге и отрезаю его. Лайфхак. Пальцы гарпий на ногах, если без ногтей, очень вкусны. Палец не слишком крупный, поэтому засовываю его в рот полностью и жую. Жую и разглядываю человека, сидящего напротив. В свете разбуженных углей лицо Риты кажется загадочным, не меньше. Покажи, что? Эту штуку. Штуку, которая стоит 100 тысяч золотых. Не могу. Почему? Потому что она спрятана. Пойдем покажешь. Не надо никуда идти. Она хмурится и отводит глаза. Она во мне спрятана. Закашливаюсь. Это как? Она крохотная. Камень. Проглотила, что ли? Это не слишком удачная идея, ты же понимаешь. Да, понимаю. Поэтому не глотала. Он в другом месте. Во мне, в другом месте. Еще раз закашливаюсь, на этот раз сильнее. У меня богатая фантазия, и с этим ничего уже не поделать. Там. Я показываю глазами. Да, она кивает. Только никому не говори. Хорошо, я начинаю вставать, тем более мне уже пора домой. Что-то не то с Динкой, ее опять нет. И связаться никак нельзя. Был бы телефон, я бы позвонил ей. У некоторых телефоны есть. Но не у нас, нам-то они зачем, если мы с ней всегда рядом. Вот мой рабочий вир-портал, встроен в стену комнаты. Красивый, стилизованный под арку старинного замка. Светится бледно-голубым, мерцает, манит. А рядом Динкин, простой. Просто прямоугольная дыра. Тоже светится, и тоже манит, но не меня, ее. Я захожу в свою дверь каждое утро, а она в свою. Получается, первый раз она вошла и не вышла. Еще на стене два экрана. Один мой, другой, ее. Экраны нужны для простых вещей, книги почитать, сериальчик посмотреть. Вспоминаю про е-почту, Динкина у меня где-то есть. Надо просто найти. Найти и написать ей что-нибудь. Спросить, скоро ли вернется. Пока роюсь в адресах, размышляю об этой девчонке, что если она не врет. Надо расспросить ее будет. Обязательно надо расспросить. Если она вдруг не врет, это ведь мой шанс. Может, единственный такой шанс. И Динку обрадую. Может, жить лучше станем. Ну, то есть ругаться меньше. Вот он адрес. Торопливо пишу, пицца остыла и засохла. Скучаю и отправляю. Может, ответит. На работу через час, впереди моя законная смена. Третья подряд. Как я выдержу, не знаю. Хоть и проспал все время в пещере, а все равно устал. За входной дверью кто-то скребется. Даже не хочу смотреть, кто именно. В подъезд не выглядывал, сколько себя помню. Да и зачем? Там ничего интересного, тем более когда вообще никуда не ходишь. Оглядываюсь. Впереди свободный час, а делать абсолютно нечего. Выспался. Выспался. В душе был. Был. В туалете. Конечно. Была бы Динка дома, поболтали бы, может, трахнулись бы даже. Да уж, привык работать. Дома. Когда один, тоска. Ладно, почитаю что-нибудь и пиццу доем. Одинка когда появится, закажет себе свежую. Снова скрежет возле двери. Подхожу, прижимаюсь ухом, прислушиваюсь. Как будто кто-то большой там, с другой стороны, возится. Собака, может быть. Не справившись с любопытством, дотрагиваюсь до ручки двери, и она сразу распахивается. Даже странно, она открыта. В подъезде темно. Совсем темно. Там всегда так, лампы отключены. Экономия. Это нормально, зачем платить за свет, если никто никуда не ходит. У курьеров есть фонарики. Кровь. Я-то думал, у нас внутри ее много. Нет, здесь целая лужа. Может, убили кого. Холод трогает вены, и я тянусь к ручке. Раньше, чем успеваю захлопнуть дверь, она это делает сама, вернее, это делает сырой сквозняк, порывом налетевший с лестницы. Саму лестницу я не вижу, слишком темно. Но то, что она есть, там, совсем близко, там, где заканчивается свет, знаю точно. Прежде чем шагнуть в свой портал, раздеваюсь догола. Это обязательно. Я раздеваюсь догола здесь, в реальном мире, а затем, после того, как сканер одобрит и коротко вспыхнет зеленым, захожу в свой портал. Там одеваюсь, уже в другую одежду, в ту, в которой работаю. В том числе и в перчатки с плюс 6 к огненному урону, которые совсем недавно добыл. Зачем этот странный ритуал, не знаю. Почему-то так всегда. Все порталы работают по этому принципу, пока не разденешься полностью и тебя не просканируют в тот, другой мир, не пустит. На вопрос, зачем раздеваться догола перед входом в виртуальную реальность, у меня нет ответа. Почему нет ответа? Или не интересовался никогда, или забыл его. Да какая и разница? Какая разница, как работает холодильник? Лишь бы работал. Вот и наша пещера. Я всегда появляюсь в ней, именно в ней, в дальнем темном углу, среди совсем обычных, ничем не примечательных валунов, лежит мой личный камень портала. Поглядывая из темноты в сторону костра, за которым уже собралась вся моя троица, торопливо натягиваю на себя кожаные потертые штаны, такую же кожаную потертую куртку, шляпу с широченными полями, не кожаную, но тоже потертую. Трусы бы тоже не помешали, но в этом мире их нет, совсем. Теперь перчатки, они на месте, и это радует. Пока это самое драгоценное здесь, что есть у меня. Застегиваю пояс, засовываю за него нож, подхватываю с пола винтовку, стряхиваю с нее песок. Джек, тут дело есть. Стас вглядывается в темноту пещеры, пытаясь рассмотреть меня. На 10 золотых, каждому. 10 золотых, это не 50 тысяч, но зато они реальны, скорее всего. И кстати, где Рита? Подхожу к костру и оглядываюсь, стараясь разглядеть каждый из углов. Нет ее, говорит Стас. И не было, когда мы пришли. Вот это номер. А я-то думал, она прилипла навечно и никуда уже не денется. Наверное, нашла нового идиота. Я думаю так, но в душе почему-то становится чуть пустее. Присаживаюсь рядом с костром и тяну к огню ладони. Тяну не потому, что хочу согреться, здесь в локации и так тепло. Привычка. Вертел пустой, от гарпии ни следа. У этих типов из моей команды животы бездонные. Что за дело? Интересуюсь я. Связывался админ сервера. Предлагает устроить резню в черном кресте. Ну типа мародеры, чтобы жестко, кроваво, чтобы народ вздрогнул. И за это по 10 золотых на рыльце. Уточняю я. Да, но нужно утопить крест в крови. Ник проводит ножом возле своего горла. А мы сможем утопить в крови. За 10 золотых каждому. Точно сможем. Стас играет мускулами на бычьей шее. Это в нем адреналин на только что взятого уровня играет. Я знаю, что это такое. Помню, когда взял свой второй, тоже думал, что весь мир в кармане. Слушайте, Петька, до этого задумчиво разглядывающий угли, встает и показывает на меня. Давайте жонке поможем. Да, давайте, киваю я. Сейчас каждому вышлю свой номер карты. Давайте ему крест отдадим на добивание, продолжает Петька, не обращая внимания на мои кривляния. Как только до меня доходит смысл сказанного, ладони потеют. Может, они и не потеют, но ощущения очень похожи на реальные. Половина опыта за убийство дается за последний удар. Поэтому тот, кто добивает, просто снимает сливки. Не, парни, это слишком, я мотаю головой. Я недостоин. Сложно будет, хмурится Стас. Нам бы без извращений справиться. Знаю, вид у Петьки решительный, но ему левел нужен. Класс нужен. Если мы ему хотя бы троих приведем на добивание, он опнется. Опнется и возьмет класс. И перестанет быть убогим, совсем убогим. Они с ума сошли. Даже просто вырезать черный крест – адовая задача. От мысли, что уже сегодня я, возможно, начну другую, несомненно прекрасную жизнь, внутри что-то ёкает. Я даже и не думал никогда, какой класс взять. Магом как Петька, рогой как Ник, танком как… Нет, танком точно не хочу. Не мое. Таскать все эти тяжести – не мое. Это невероятно, но если вдруг выгорит, весь день потом буду думать, какой класс взять. Торопиться нет смысла, тем более выбор сложный, их 12 на выбор, а на 10 уровне второй можно будет взять, вот когда начнется самое интересное. Сейчас мне пропасть между вторым левелом и 10 уже не кажется такой огромной. Я за, Стас поднимает руку. Мне одновременно страшно и хочется его обнять. Я-то думал, он зарежет Петькину идею на корню. Ты. Петька смотрит на Ника. Тот вместо ответа прицеливается куда-то в темноту пещеры и коротким, неуловимым для глаз движением посылает туда нож. Тот, присвистнув, исчезает, но ровно через секунду возвращается в руку Ника обратно. Как бумеранг. Ник, торопит Петька. Этот будет трудный бой, наконец говорит он, и я понимаю, сегодня уже точно не станет обычным днем. Проиграем мы или выиграем. Выбираюсь из пещеры, под звезды. Они уже бледнеют, предвещая утро. Первым делом озираюсь. Вовремя незамеченный кабан, распоров мне клыками живот, расстроит все наши планы на сегодня. Пусто. Только где-то очень далеко, убивая кого-то, надрывно кричат лаки. Волчий вой раздается неожиданно близко, и я отхожу в тень пещеры, поднимая винтовку к груди. Черный крест будем резать днем. На первый взгляд это решение кажется не слишком разумным, ведь именно ночь лучший друг всех гадов вроде нас, но только на первый взгляд. Ночью стражу там удваивают и просто так не впускают. Что такое черный крест? Это кусок скалы, похожий на крохотный остров. Зайти и выйти на него можно по мосту, перекинутому через глубокий овраг. Днем на мосту обычно дежурит по одному, отстреливая на расстоянии забредающих из болот тварей. Ночью все становится веселее, начинает лезть мертвечина, соскучившись по общению за день в своих могилах. На охрану выходит двое, а иногда и трое, и почти до рассвета над болотами разносятся короткие хлопки ружей. Тихие, быстрые и совсем нечеловеческие шаги шелестят совсем близко, и я застываю как вкопанный. Похоже, не волка. Запах он мой не почувствует, а вот шорох одежды, если начну паниковать и суетиться, услышит запросто. Быстрая тень проскальзывает в паре метров и исчезает под тропой. «Помогите!» — разносится по окрестностям истошный крик. «Кому-то не повезет. Я мысленно обзываю идиотом того, кто надумал в одиночку ходить по болотам, а потом вдруг понимаю, голос кажется смутно знакомым. Рита, где-то близко. Сердце начинает бешено колотиться. И не от страха, нет, от выбора. Если сказать парням, если попросить помощь девчонке, они пошлют меня. И правильно сделают, на кону мой левелап. Долгожданный, немыслимо прекрасный. А я в хорошего парня играть собрался. Это же минус к карме, потому что у злодеев вроде меня карма улучшается только от ужасных дел. А еще лучше, от ужасно подлых дел. То есть если я хочу и дальше с честью носить почетное звание настоящего гада, то, конечно, могу найти сейчас Ритку. Могу, но только для того, чтобы ее убить. Желательно с особой жестокостью. При мысли о жестокости мне становится ее еще жальче. Если никому ничего не говорить, я могу по-быстрому. Туда и обратно. Судя по крику, она где-то совсем близко, внизу. Может, решила вернуться в Черный Крест и свалилась со скалы. Может, сидит в какой-нибудь расщелине и ждет помощи, а я тут звезды считаю. Стараясь двигаться как можно тише, пересекаю площадку перед пещерой и вглядываюсь в сумрак. Уже не ночью, видно намного дальше, чем свой нос. Вот и она. Сидит на скале, подобрав под себя колени так, чтобы злобные щелкающие пасти волков до нее не дотянулись. Волка 2. Второй, похоже, тот самый, что совсем недавно прошелестел рядом со мной. Собрат позвал. На легкую добычу. Спаси меня, Рита показывает на волков. Не отвечаю, отвлекать серых на себя сейчас нельзя. Почему? Потому что в ближнем бою я со своим перочинным против двух тварей, размером с теленка каждая, никак не вытяну. Волки здесь большие, да. Присаживаюсь. Винтовку подношу к щеке, так целится лучше даже здесь в виртуальном мире. Первый выстрел станет решающим, я или попаду и тогда останется один волк, или не попаду и тогда нужно будет со всех ног улепетывать в пещеру. Патронов у ружей и пистолетов здесь нет, вернее, они бесконечны. Это хорошо, плохо то, что подряд пару раз не выстрелишь. Выстрел, мысленно считаешь до двух и только потом снова жмешь курок. Быстрее не получится. Есть некоторые классы, у которых можно прокачивать скорость выстрелов и из огнестрела, и из луков с арбалетами, но меня это пока не касается. Вот если заход на крест окажется удачным, тогда да, можно будет задуматься. Ружье щелкает глухо, но все равно звук выстрела эхом разлетается над скалами и болотами. Один из волков, тот, который лязгал зубами меньше и прицелиться поэтому в него было проще, повизгивая, сползает со склона. Урона для того, чтобы убить его у меня, даже в голову, пока не хватает, но и на поиски обидчика он уже точно не готов. Думаю, в ближайшие несколько минут он будет постановая зализывать рану. Второй, целый и здоровый, забывает о Рите и начинает оглядываться. Он еще и принюхивается, но мы-то знаем, что это просто для красоты, запаха моей потрепанной шляпы с пятнами застарелого пота он точно не уловит. Снова прицеливаюсь. Я вижу его глаза, они даже смотрят в мою сторону. Они приглашают. Чпок, я задерживаю дыхание и спускаю курок. Он даже подпрыгивает на месте. Подпрыгивает и падает рядом со скалой. Неподвижный. Неужели крит? Криты у меня выпадают так редко, что я на них никогда не рассчитываю. Если крит, волк мертв, и я могу как настоящий герой бежать и стаскивать девчонку со скалы. Нет, он шевелится, я вижу это даже через сумрак. Тем более повод поторопиться, бросаю винтовку там, где сидел, выхватываю из-за пояса нож и несусь по склону вниз. Очень хочется издать воинственный клич, это было бы внушительно и весело, но боюсь, этот клич притащит сюда из ближайшего болота пару тлаков, и тогда нам с Рыжей точно не поздоровится. Он пытается встать, но я оказываюсь рядом раньше. Пару заходов короткого лезвия под густую шерсть и волка можно тащить на вертел. Вкус у них так себе, с поросячьим не сравнить, но некоторым нравится. Петьке, например. «Ты герой», — говорит она. «А то, не хватает торжественной музыки», — я протягиваю руку. «Ты куда собралась в одиночку?» по болотам по одному не ходит. Про тлаков знаешь. Это такие зеленые длиннорукие, которые высовываются из воды и рвут тебя на части. Уточняет она. Да, именно они. Так куда ты собралась? В Черный Крест. Ух ты, а ты такой смешной. Решил, что она от тебя не отлипнет уже. Зачем? Не знаю. Может, нашлись бы ребята, которые захватили бы с собой. Не все же сидят в пещерах, как вы. Некоторым нужно больше. Ну да, соглашаюсь я. Тут даже обижаться ни на что. Она права. Мы сейчас в Черный Крест. К рассвету будем там. Идешь с нами? Да. Она даже хлопает в ладоши от радости. А зачем вы туда? Купить что-нибудь. Что-то вроде того, отвечаю уклончиво. Протягиваю руки. Она хватается за меня и прыгает. На миг оказывается совсем близко и смотрим друг другу в глаза. Графика здесь такая, что все кажется настоящим. Живым и настоящим. И баронесса тоже сейчас совсем настоящая. Ты, наверное, в реале толстенькая и страшненькая, говорю я, отстраняясь. Угу. И маленькая ростом, под стол не наклоняясь, захожу. Карлик, короче, кивает она. Идем. Глава четвертая. К мосту подходим уже засветло. Вокруг свежо и почти прекрасно, если не считать пары корчащихся после ночной пули мертвяков под ногами. Ребята, вы классные, делает вывод Рита. Видимо, ее впечатлило, как быстро мы убивали кабанов, иногда попадающихся по пути. Переглядываемся, легкая прогулка закончилась. Впереди дело. Давай ты останешься здесь, предлагаю я Рите. Спрячешься под мостом и посидишь там, полчаса. А мы тебя позовем потом. Не хочу, чтобы она видела то, что совсем скоро произойдет. Зачем? Ее глаза широко раскрываются. Я с вами. И тут эти, она ежится и показывает натянущего к ней руки мертвеца, разлегшегося на широких досках моста. Снова переглядываемся. Сопли прочь, решает Стас. Пусть идет с нами. Джек, не разводи детский сад тут, ладно. Она же не ребенок. Потом смотрит на Риту и уточняет на всякий случай. Ты же не ребенок. Нет, честно, она мотает головой. Ну и все. Го, парни, го. Он ступает на мост первым. Сначала нужно осмотреться. Осмотреться и при этом не вызвать подозрений. В лагере тихо. Во-первых, утро, все еще только просыпаются. Во-вторых, здесь почти всегда пусто. Игра дорогая, подписку на нее могут позволить себе немногие, поэтому толп игроков, как в дешевых мирах, здесь нет. План мы не придумали, глупо придумывать план, если все равно на месте что-нибудь пойдет не так, поэтому будем сочинять на ходу. Куда идем? Интересуется неожиданно для столь раннего часа бодрый охранник на той стороне моста. В гости, отвечаю я, да и деньги потратить. Ляжку жмут, сил нет. О том, что мы мародеры, бандиты, безжалостные упыри пустынных дорог, по нашему виду никак не понять. Выглядим как обычные игроки. Ну, если ляжку жмет, то милости просим, улыбается тип на той стороне моста и опускает свое отполированное до блеска ружье. Парни, предупреждаю я, сначала просто посмотрим товар. Я купить что-нибудь хочу. 1,5 золотых, заработанных мной, это 15 серебряных. А за 15 серебряных такому лузеру, как я, можно что-то присмотреть у торговцев. Что-нибудь, что усилит. Хотя бы немного усилит. Ник молча кивает, его лицо сейчас похоже на морду змея, высматривающей новую жертву. А у меня нет денег, чтобы что-нибудь купить, вставляет Рита. Тогда будешь просто облизываться. Я беру ее за руку и придерживаю, пусть лучше идет позади. Не хватало ей первой попасть под стрелу. В Черном Кресте формально всего 3 торговца. У одного лавка сразу рядом с мостом, одежда. Второй, чуть дальше, специализируется на оружии. На вершине небольшого холма, в центре лагеря, третий. Там товар для магов, вернее для всех, потому что магическими штучками в этом мире может пользоваться любой. Есть еще кузнец. Он, как понятно, кует. Кует и оружие, и доспехи, и что самое главное, крутые руны. Стоят, правда, они столько, что при виде цен глаза у всех становятся анимешными. Есть еще хранитель сундука. У каждого игрока есть свой сундук. И рядом с ними стоит хранитель. У меня в сундуке пусто. Совсем. Ну, кроме пыли. Останавливаюсь перед первым из торговцев. Он кажется сонным. Неторопливо раскладывает пояса и наплечники на широких прилавках, развешивает кольчуги и куртки на прочных стальных вешалках и расставляет сапоги на полках. Его мы, скорее всего, убьем первым, но если мне что-то понравится из его товара, придется купить. Не украсть сейчас, не забрать товар после смерти торговца, нельзя. Правила игры, тут ничего уже не поделаешь. И это хорошо, потому что если бы было по-другому, здесь в лагере творился бы вечный ад. Зачем фармить мобов на болотах, если достаточно просто прирезать несчастного торговца? Пробегаюсь взглядом по рядам поясов. Ничего интересного, или мусор, или дорого. Плечи, меня вообще нет наплечников, еще дороже. Да уж, зря я надеялся на удачу. Не сегодня. Можно было бы, конечно, занять у парней, но, не люблю я занимать. Характер такой, и ничего уже не поделаешь с ним. К оружию лучше не идти, там цены еще выше. Ну что, во взгляде Стаса нетерпение. Оно и понятно, впереди кровавая жатва, а я тут как на городском рынке бусы себе выбираю. Кстати о бусах, надо к магу-торговцу заглянуть. Вдруг там удача прокнет. К магу заглянем и начинаем, говорю я и, прибавив шагу, топаю по тропинке на вершину холма. Что начинаем? Интересуется вслед Рита. Дискотеку, бросаю я назад через плечо. Дискотеку. Я не оборачиваюсь, и правда нужно поторопиться. Лагерь пуст настолько, что если мы начнем прямо сейчас, все получится. Все точно тогда получится. Но если мы начнем сейчас, три торговца, кузнец, хранитель и двое на мосту, нет, это не изи, но реально. Если начнем с холма, если быстро вырежем троих, что здесь стоят, много денег. Интересуется маг, разглаживая ладонями свою слегка помятую темно-синюю мантию. 1500, честно отвечаю я. Он шутит. Больше, торопливо добавляет Петька. Ему за меня, за мою нищету, стыдно. Понимаю. Нет, ровно 15 серебряных, настаиваю я. Никаких долгов. Маг чешет лоб, разглядывая бесчисленные амулеты, талисманы и тома волшебных книг. Можно подобрать кое-что, не слишком уверенно выдает он. Если подберешь, буду очень благодарен. Старательно копается, изредка поглядывая на меня, наверное, оценивает мои потребности. Тебе бы что-нибудь для Атхила, вслух размышляет он. Атхил на игровом сленге — это лечение. Да, что-нибудь для самолечения мне не помешало бы. Вот это. Радостно вскрикивает он и уже начинает доставать что-то из кучи, но, разглядев цену, грустнеет и засовывает обратно. Снова чешет голову, на этот раз на затылке. Так активно чешет, что его поблескивающий на утреннем солнце колпак слегка съезжает в сторону. Вот, он извлекает из стопки потрепанный томик. Он стоит 18, но я уступлю. Уступлю. Торговцы торгуются очень редко. Очень. А во, говорю я, спасибо. Вы красивая пара, говорит он, показывая пальцем на баронессу, а потом переводя его на меня. Пара. Рита фыркает. Поругались, с пониманием кивает маг. Помиритесь. Угу. Задумчиво соглашается она. Кручу томик в руках. Перед глазами в воздухе появляется текст. Малое исцеление. Судя по мелким буквам ниже, томик восстанавливает 5 единиц жизни. Но не сам. Надо взять в руки и кастовать. На себя или на кого-нибудь. Беру. Не самая удобная штука, если вспомнить о том, что пока главное мое оружие – винтовка. Винтовка – это всегда занятые две руки, и значит, чтобы подлечить себя, мне нужно ее повесить на плечо или положить на землю, затем только достать томик и скастовать на себя. Умереть получится быстрее, чем вылечиться. Неудобно, да, но доступно. Скорее всего, единственное, что мне доступно за моих 1500. Все. Петька вопросительно кивает. Пора начинать, отмазок больше нет. Да, киваю. Чувствую, как от волнения пересохли губы. Пересохли они там, в реале, но чувствую я это и здесь. Мы там с Петькой посмотрим. Стас машет рукой в сторону хранителя. Да, Ник незаметно опускает руку на рукоять своего ножа. Так, вот и план. Он понятен каждому из нас без слов. Ник режет мага, Стас с Петькой хранителя и кузнеца, стоящих здесь же на вершине холма. Ну а потом со всех ног несемся вниз, уворачиваясь от пули стрел охранников на мосту и оставшихся в живых торговцев. Краем глаза наблюдая за тем, как Стас с Петькой занимают позиции, медленно снимаю с пояса свой кошель с деньгами, развязываю и высыпаю на стол перед магом все, что там есть внутри. Да, все правильно, кивает он, собирая серебро. Засовываю томик за пояс и снова кошусь на друзей. Стас уже показывает кузнецу рукоять своего меча, отставив щит в сторону. Петька рядом с хранителем. Встречаюсь взглядом с Ником, он как будто ждет моего сигнала. Киваю одними глазами. Зачем? Маг прикладывает руку к груди, пытаясь удержать расползающуюся по мантии кровь и удивленно разглядывая рукоять ножа, который убивает его сейчас. «Добивай!» Ник извлекает нож и вытирает о свой рукав. «Что?» Рита с ужасом смотрит на него, потом переводит взгляд на меня. «Ребята, зачем?» «Нож в рукаве, я держал его там с того момента, как мы подошло к мосту. Бью дважды. В горло, сейчас это простая цель. Маг не закрывается. Слишком большая рана на груди, слишком сильный яд сейчас съедает его. Справа крик, короткий, кузнец пытается достать лезвие огромного меча Стаса из своего живота, не успевает, умирает раньше. Хранитель даже не пытается выступать в бой, хоть и вооружен, бежит к железным решеткам хранилища, добегает и уже там вспыхивает. Самовозгорание, один из многих скиллов Петьки. Джек, орет Стас, вот черт, я растерялся, мне же добивать. Мне нужно 3 кило, а есть пока 1. Срываюсь с места. Мимо кузнеца просто пробегаю. Там мое участие уже не требуется, судя по его стеклянным глазам. А вот хранитель еще жив. Пытается, промахиваясь раз за разом, попасть в замочную скважину ключом. Зачем он туда лезет, не понять. Для большей части дальнобойных скиллов решетка не помеха. Перед лицом пролетает стрела. Это плохо, значит те, внизу, не только заметили кровавую баню здесь, но и не испугались. А я надеялся на такое, каюсь, неожиданный натиск многих сбивает с толку. На ходу меняю планы, присаживаюсь и вскидываю винтовку. Хранитель еще жив, но пламя терзает его так, что промахнуться проще простого. Дзынь, пуля влетает в решетку. В решетку, вместо его головы, сука. Мысленный таймер отсчитывает пару драгоценных секунд и я снова жму на курок. Есть. В голову. Может еще жив, надо проверить. Мир пока вокруг меня не существует, все как в замедленном сне. Я вижу только повисшее на решетке горящее тело. Это цели пока мне лучше ни на что больше не отвлекаться. Еще одна стрела. И опять мимо. Везет. Пока везет. Добегаю и бью ножом в грудь. Жив или не жив, неважно. Мне сейчас быстрее ударить, чем выяснять. Он дергается и тухнет. Тухнет сразу, потому что на мертвых самовозгорание не работает. Есть. 2. Еще бы одного и на мою улицу придет праздник и море радости. На миг оглядываюсь, баронесса замерла там, где я ее оставил. Похоже, у нее шок. Это неприятно, но разве у меня есть сейчас выбор? После Риты взгляд выхватывает Петьку. Он корчится как уж на земле, пытаясь вырвать из ноги стрелу. С ним все плохо, стрела морозная и лед уже успел покрыть его ноги и одну из рук до локтя. Плохо. Помогать смысла нет, стрелу может извлечь только он сам. Да и пока я добегу, все решится. Прежде чем сорваться вниз, на помощь Стасу, который медленно сползает по склону холма, прикрываясь от пули стрел щитом, осматриваюсь. Ника не видно, что нормально для Раги с его инвизом, зато видно кое-что другое, и это другое заставляет меня похолодеть. Небольшая толпа перед мостом со стороны болота, которую я в первый миг принимаю просто за пачку мертвяков, оказывается быстро идущим к поселку отрядом. Отряд скромный, человек 5 не больше, но для нас сейчас смертельный. Стас, ору я и показываю на мост. Тот следит за моим жестом, выплевывает какое-то ругательство и снова спрятавшись за щитом прибавляет шагу. Похоже все. Похоже мы приплыли. Выход из лагеря, только через мост, ну или через болото во овраге. Болото кишащее тлаками. Одна надежда, типы там на мосту окажутся слабыми и рискнут отойти вместо того, чтобы ввязываться в бой. Бежать сейчас вниз, глупо. Оба торговца там уже мертвы, подозреваю, Ник постарался, а вот охранники на мосту, вполне себе целы по крайней мере, если судить по регулярно вылетающим из-за их баррикады стрелам и пулям. Гостей, 5. Это очень плохо. Идут они быстро, не сворачивая и даже не пригибаясь, хотя то, что творится сейчас в лагере для гостей уже не секрет, и это означает только, они сильны. Присаживаюсь за ближайший куст и снова бросаю взгляд назад. Петька уже мертв, мертв навсегда и с этим уже ничего не поделать. Баронесса стоит там, где и стояла. Спряталась бы что ли, и случайная стрела не дремлет, а уж тем более не случайная. Беречь кого-то только потому, что он другого пола здесь никто не будет. Пока разглядывают тылы, группа на мосту исчезает. Куда? Непонятно. Может они все роги в инвизе, а может просто попрыгали вниз. Время отходить. Как угодно, куда угодно, но отходить. Пятеро плюс двое охранников, это маленькая армия, а нас теперь лишь трое, и это если меня с моим ржавым ружьишком считать за целые. Одни из охранников на мосту вскрикивает и его голова исчезает. Поскольку я, как старая черепаха, пока ни разу еще не выстрелил, значит это Ник. Я, вдруг, вижу его, вижу на короткий миг, пока он кастует инвиз. Исчезает. Шестеро. Их шестеро. Как назло, никого не зацепить. Оставшийся в живых охранник лишь изредка показывает свое лицо из-за баррикады и снова прячется. Не прицелишься. Те типы, что попрятались, скорее всего пытаются понять, сколько нас здесь, мародеров, поэтому не лезут в бой открыто. Хуже всего Стасу. Он сейчас в как пуп мира, на самом видном месте. Из-за щита даже нос не высовывает, чтобы не получить стрелу в лоб. Дурацкая ситуация у него, и отходить глупо, и вперед на толпу, спрятавшуюся возле моста, в одиночку не попрешь. По-хорошему вся надежда сейчас на Ника. Если он вырежет в инвизе хотя бы пару, можно будет выдохнуть ненадолго. И шансы появятся, хоть небольшие, но появятся. Типа с арбалетом под мостом замечаю почти нечаянно, его болотного цвета длинный плащ почти сливается с травой. Меня он в кусте явно не видит, иначе бы сел по-другому. Прицеливаюсь и стреляю. В голову. Если левел у него маленький и попаду, есть шанс хэпшотнуть. И получить бинго в виде левелапа. Пуля дырявит каску с натянутыми на нее стимпанковскими очками летчика. Я вижу, как разлетаются стекла в этих дурацких очках и вижу, как тип валится в траву. А потом поднимаю глаза к небу. Не помолиться. Нет. Посмотреть, вдруг над головой появится медалька нового уровня. Нет. Увы. Самое обидное, и от кровопотери он не умрет. Потому что в винтовке нет даже крохотного урона от кровопотери. И от яда. Эх. Тень за спиной Стаса я вижу раньше, чем он, но крикнуть, предупредить не успеваю. Рога возникает из инвиза и вставляет нож в щель под забрало шлема нашего танка. Все происходит так быстро, что я даже ружье свое развернуть в их сторону не успеваю. Стас выпускает из рук щит и начинает оседать. Стреляю. Пуля попадает Роге в спину и отбрасывает вперед. Он утыкается лицом в землю, но не сдается. Шарит рукой в сумке на поясе, выискивая колбу с лекарством. Раз, два, на три снова жму курок. Снова в спину. Он затихает, и я снова поднимаю глаза к небу. Сначала ничего не вижу, потом что-то похожее на маленький золотистый смерч. А еще я слышу негромкий, одуряющий от своей красоты звон. Медаль над головой. Вот и третий уровень, сука. Приятный, как первый секс в 13 лет. Жаль, порадоваться за меня некому. Петька, все. Стас тоже. Ника я не вижу. Стрела пролетает совсем близко, срезав листья с куста над моей головой, и я ныряю глубже. Теперь, когда Стаса нет, все внимание на меня. Ник, ору я. Отходим. Я должен это сказать, потому он сам, один, никогда не уйдет, не бросит. Будет биться до последнего. Была у нас, однажды, жесткая стычка, потому и знаю это точно. Пусть отзовется. Хотя бы одним словом. Пусть просто крикнет, да и я буду отходить. Вскрик за спиной. Рита. Я вижу, как она согнулась, и только потом замечаю стрелу в ее ноге чуть выше колена. Черт. Вот еще кого надо вытаскивать. Ее сначала убьют, и только потом будут выяснять, какое отношение она имела к мародерам, вырезавшим черный крест. Стреляю наугад, просто чтобы заставить их всех хотя бы на миг спрятаться, и бегу. Бегу вверх. За стальной клеткой хранилища есть деревянная стена. Там можно попробовать укрыться и отстреливаться. Ник не ответил. Это плохо. Остается надеяться на то, что сидит в невидимости рядом с кем-то из врагов и не может светиться. Добегаю, хватаю Риту за руку, но она неожиданно выдергивает ее.